Глава 15. Как-то утром нам привезли манекены. 25 восковых кукол, как на витринах. Нос приплюснутый, большие уши, ресницы и черепушки выкрашены в черный цвет, выпеченная грудь. Такие крепыши с руками, которые сгибаются там, где у человека суставы, и крутятся вокруг своей оси на 360 градусов. В общем, судя по всему, мужчины, но без жизненно важных органов. Сгрузили с пикапа, пригнанного ливанцами. Мы спросили у кабука, который обычно сопровождает транспорт на Бафор, что за куклы, нахрена? Мы не получали об этом известия из штаба. «Откуда я знаю?» — ответил он. «Мое дело доставить». Пожал плечами, будто не имеет понятия. Только кабук всегда и обо всем имел понятие. Хоть и арапа знает все, что ему надо знать, и не надо. Мы на него надавили, и он, хитро подмигнув, сказал шепотом. «Для численности. Но только между нами». «Что значит «для численности»?» — не поняли мы. «Это распоряжение сверху, с самого верха. Расставьте манекены на сторожевых постах, в траншеях, повсюду, чтобы сбить с толку этих сучьих детей. Вам объяснят, что к чему, скоро получите приказ». Мы разложили их на столах в столовой, одели в военную форму, напялили разгрузочные жилеты, каски, цепочки с личным номером, даже ремнями снабдили такими, как у дедов, а не строго по уставу. Только ботинок армейских у нас не было лишних. Потому обули их в тапочки, кто какие пожертвовал. Все равно нам не приходится надевать их на Бафоре. Потом расставили этих заправских солдат в разных местах на форпосте, чтобы они маячили на глазах у противника, и каждые несколько часов меняли им положение рук, чтобы у Хизбаллы не возникало подозрений. Днем они находились на постах, а солдаты скрывались в траншеях, за мешками с песком. Один смотрел в бинокль, контролируя подходы к форпосту, второй патрулировал. Ночью, наоборот, солдаты на постах, манекены между мешками с песком. Такие были указания в тот период. Фурман ходил по форпосту, проверял, менял им позы. Мы заботились об их обмундировании, чтобы им не было холодно. Потом придумали им имена, мужские, но негритянские. И написали каждому на жилете и на каске, чтобы их различать. А то они были все одинаковые, сошли с одного конвейера. Стандартные лица, широкие покатые плечи. Наши ребятишки занимали позиции за ними и чувствовали себя защищеннее. От взрывной волны, осколков, ранений не уберечься, но прямой удар примут на себя манекены. В этом была вся идея. Стало модным говорить по-английски на позициях, где дежурили наши новые товарищи. С ними вели длинные ночные беседы, меняли им вахты, ребятишки шутили с ними, советовались, приносили им перекусить на пост, прикладывали им руку к голове, когда приходили офицеры или сержанты, чтобы знали, кто здесь старший, и отдавали честь. Предлагали послать их на задания, использовать при переноске тяжестей, других подсобных работах. Меняли их местами, чтобы им не наскучил один и тот же пейзаж. На каждом шагу можно было увидеть солдата с манекеном. То ли просто сидит с ним, то ли тащит в подлодку на ночь и там засыпает в обнимку со Снуп Догом или Мэджик Брауном, или с обоими вместе. А на Бафоре вовсю шли фортификационные работы, или, говоря попросту, мы изо всех сил окапывались. Проект под кодовым названием «Стены надежды» осуществлялся силами рабочих из ближайших деревень, христиан, сотрудничавших с израильской армией. Они возводили укрытия суперповышенной прочности, которые должны были защитить нас от новых ракет, попавших в руки Хизбаллы. 50 тяжелых грузовиков с цементом вскарабкались к нам на форпост, стройбатовцы добавили бетонные арматуры на крыши, нарастили внешние ограждения, а на них установили вертикальные решетки, чтобы взрывное устройство ракеты срабатывало при соприкосновении с ними, и ракеты взрывались еще в воздухе, что уменьшало бы поражение объектов на земле. Бетономешалки, вокруг суетятся рабочие, копают, заливают бетон, возводят новые и новые толстенные бетонные стены, как будто мы остаемся здесь навек. Устанавливают секретные электронные противоракетные системы. По словам фурмана, на укрепление форпостов на юге Ливана ассигновано 40 миллионов шекелей. Работы продолжались с утра до вечера весь последний месяц. Будет новый Бафор, но все хорошее, как мы знаем, приходит слишком поздно.